Кроме того, у вас была бы половина вашего золота. А теперь вам придется вывернуть карманы». «И вы не сопротивлялись?» «Сопротивляться. Он пустил бы мне в голову пулю 12-го калибра и лишил бы меня удовольствия рассказать вам эту историю. Я подчинился немедленно, потому что этот джентльмен торопился. И он еще сказал мне с таким дьявольским смешком: «Хорошо, дружок, когда вы в другой раз повстречаетесь с Сэмом Смитом, помните, что его малейшие желания равносильны приказу». А я оробел, я просто обалдел, уверяю вас, и говорю: «Поверьте, ваша милость, я не знал, с кем имею дело». А он взорвался: «То есть как?» — он говорит. «Неужели кто-нибудь смеет мне подражать здесь? Кто-нибудь без моего позволения взимает налог с рудников? Я один, запомни это хорошенько, я один, и только я один плюю на вашу полицию и на ваш суд Линч. Если у меня есть конкурент, смело скажи мне, кто он, и я тебе клянусь, что сам учиню над ним суд Линч». А я говорю: «Нет, джентльмен, просто я думал, что вы сейчас заняты где-то в других местах». И тут он еще громче рассмеялся, забрал все, что я имел, оставив, впрочем, на земле щепотку золотого песка, свистнул своего коня, легко вскочил в седло и дал шпоры. На прощание он мне сказал: «Теперь я тебя знаю. 6 месяцев тебя никто не тронет. Подбери эту мелочь. Я ее оставляю тебе по доброте сердечной. И помни в другой раз, что со мной надо делиться». С этим он исчез, а я остался на месте, как дурак, и бесился. «Есть отчего. Смелый парень, ничего не скажешь. Дьявол, сам дьявол. И вы еще с ним столкнетесь. Посмотрим. Но что было дальше? Расскажите о второй встрече». Рассказчик влил в себя огромную порцию спиртного. Точно ему хотелось прогнать воспоминания об этом неприятном приключении, и продолжал: «Как я уже имел честь сказать вам, вторая встреча произошла вчера утром, километрах в 2 от водопада. Я возвращался с новой разведки. Она оказалась менее удачной, чем первая. У меня не было ни грамма золота в кармане, запас продовольствия давно кончились, так что я подыхал от голода и еле волочил ноги. И вот я упал и скатился во враг, куда, кажется, не ступала нога человека. Падение было настолько тяжелым, что я потерял сознание и мысленно прощался навеки и с приисками, и с добрыми пирушками, какие я себе закатывал, когда приходила удача. И вдруг меня привело в чувство какое-то ощущение прохлады. Открываю глаза и как бы сквозь туман вижу высокого роста джентльмена в белом шлеме. И он ухмыляется, а лицо все обросло густейшей бородищей. Он положил мне на лоб тряпку, которую намочил в ближайшей луже, и энергично растирал мне все тело. «Ну что, старина, — сказал он, — ваше счастье, что я как раз в этом месте охотился на рябчиков. А то ведь смотрите, сколько здесь носится коршунов. Они бы вас исклевали живьем». Я пробормотал несколько слов благодарности и жадно прильнул губами к фляжке кап-бренди, которую он мне поднес. И тут он говорит это сердечно и весело: «Ну вот, это молочко вас подкрепило. Теперь вы сможете добраться до прииска. У вас есть на что пообедать сегодня вечером?» «Ни одного шиллинга, джентльмен», — отвечаю я. А он говорит: «За этим дело не станет, я при деньгах, возьмите у меня и выпейте за мое здоровье». И тут он вынимает из патронташа небольшой кожаный мешочек, достает из него алмаз величиной с орешек, кладет мне в руку, подбирает свое ружье и в тот же миг исчезает. Я даже не успел его поблагодарить. «А алмаз?» — закричали со всех сторон. «Да вот мы сейчас его и пропиваем, джентльмены. «Это опять был Сэм Смит, да?» Громкое «Ура!» помешало услышать ответ. Это дуэлянты заняли места. Их разделяло 25 метров, строго отмеренных секундантами. В это время в палатку вошел новый посетитель. Это был человек среднего роста. Он был оборван, на лице его лежали следы недавно перенесенных испытаний. Незнакомец сел на один из многих освободившихся стульев, поставил локти на залитый вином стол, обхватил голову руками и застыл в неподвижности, точно пригвожденный к месту усталостью или болезнью. Однако начало дуэли сопровождалось таким шумом, что его появление никто и не заметил.